Вернувшись, он торжественно произнес: «Полковник Арнольд имеет честь пригласить вас на кружку пива». С помощью переводчика мы поговорили о войне, самолетах и погоде. Полковник рассказал о себе, о том, что он уже длительное время работает на трансатлантической авиалинии. В данный момент он направлялся на Гренландию. Услышав, что мы готовимся лететь к находящемуся на острове Ньюфаундленд аэродрому Гандер, он отыскал свою маршрутную карту и стал подробно рассказывать о погоде и летных условиях на этом острове. «Обращу ваше внимание на этот аэродром, Гусбей. Он находится, правда, гораздо севернее Гандера, но в крайнем случае на него можно рассчитывать». Наконец, радиосвязь с Америкой была установлена, и мы получили информацию о погоде. В общем, она была благоприятной, и мы решили лететь через сутки. И тут этот дьявольский остров ветров выкинул номер. Черно-белый полосатый конус неожиданно опустил свой длинный хвост. Ветер стих. Вес нашего самолета был чрезмерно велик для такой короткой взлетной полосы. Моторы гудели тихо и монотонно. В самолете царило молчание. Экипаж, особенно инженеры и штурманы, которым картина только что состоявшегося взлета была видна лучше всего, еще не пришел в себя после нервного напряжения. Пассажиры поудобнее расположились в своих креслах и собрались вздремнуть. На этот раз спать разрешалось. Мы летели сравнительно низко, не выше 3000 метров. Необходимости в кислородных масках не было. «Товарищ командир», — услышал я голос Низовцева, — «я получил данные о погоде. Аэродром Гандер не принимает, там туман. В Гусбей ясная погода, видимость 5 километров. Нам везет». «Все в порядке, впереди материк, знаем погоду, радиосвязь поддерживается». Штепенко установил радиокомпас на волну радиостанции Гусбей, а я сразу же взял курс туда. Мы благополучно приземлились в самый последний момент. Не успели оглянуться, как густой туман схватил нас сзади в свои объятия. Ознакомившись с синоптической картой и прогнозом, мы поняли, что летная погода на маршруте продержится в течение 10-12 ближайших часов. И решили лететь дальше, как только туман рассеется. Мы попросили передать соответствующим аэропортам время взлета, маршрут и высоту полета. Самолет был готов к взлету, бензина вдоволь. Туман таял и исчезал на глазах. Все было в полном порядке. Взлет. Мы плавно поднялись в воздух. Впереди на горизонте промелькнула широкая серая лента реки Потомак. В зелени и цветах возник перед нами Вашингтон. Прямо впереди, точно по курсу самолета, показались взлетно-посадочные полосы аэродрома. Инженер и бортмеханик едва успели выпустить шасси, как самолет уже коснулся колесами бетона. «Открыть все окна и люки!» — скомандовал я. «Поскорее свежего воздуха!» У ангара собралась уйма машин и народу. Нашу правительственную делегацию встретили государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Кардел Хелл и посол Советского Союза в Америке Литвинов. Правительственная делегация разместилась в машинах и покинула аэродром. Молотов. «Сталин такие мне указания давал, чтобы они 30-40 немецких дивизий на себя оттянули. И я этого требовал. Когда прилетел в Америку и сказал я это Рузвельту, то в душе удивился его ответу. Законное, правильное требование. Он без всяких поправок согласился с моим коммюнике, что второй фронт будет в 1942 году. Да, Рузвельт мне все подписал